6. Нарбер в подвале не один. Народ стекается едва ли не из каждой квартиры. Все до единой кладовки взломаны. Замки сорваны то ли фомкой, то ли ломом. И самое удивительное — просто так. Я прислушиваюсь к разговорам. Люди открывают коробки, проверяют вещи, ничего не украдено. «Можно подумать, искали что-то конкретное», — говорит человек у меня за спиной. Запыхавшись после забега, я лавирую между негодующими жильцами в сторону нашей кладовки, где меня ожидает брат. Не что-то, думаю я, а кого-то. Нарбер сидит на седле велосипеда, встречает меня молчанием. Вслед за мной входит женщина. Я узнаю маму Давида, мальчика, который когда-то был закадычным приятелем Нарбера, а потом они постепенно потеряли друг друга из виду. И спрашивает, пропало ли что-нибудь из вещей. «Все на месте», — отвечает Нарбер поверх моего плеча. Женщина узнает его, останавливается и спрашивает, как он поживает и чем занимается. Нарбер невнятно бурчит, что все нормально. Помолчав секунду, женщина приглашает его заходить в гости. Давид обрадуется. У брата каменное лицо. Он слабо кивает. «Я уверен, он не пойдет. Ни за какие ковришки. Я немного знаю Давида. Он отличник, первый ученик в классе. Где у Нарбера провал, там у него успех. Вплоть до того, что он гуляет с Лали, девочкой, которую они оба знают с начальной школы и в которую Нарбер, думаю, был влюблен. Интересно, что нужно сделать, чтобы дружбу не разрушили время, обиды и поворотные решения? Мама Давида прощается и уходит. Я смотрю Нарберу в лицо. Жду, что он скажет. Голая лампочка светит так, что у него два колодца на месте глаз. «Родители ушли», — говорит он. Я услышал шум на лестнице. Спустился. Все носятся, как сумасшедшие. Велосипед не украли. Больше он не говорит ничего. Поэтому я задаю главный вопрос, который меня гложет. А тот человек? Нарбер делает неопределенный жест рукой и пожимает плечами. Никаких следов. Я осматриваю пол кладовки и понимаю, что Нарбер прав. Действительно, человек не оставил ничего. Ни бутылки с водой, ни салфетки, ни грязных носков. Либо он сам уничтожил то немногое, к чему прикасался, либо взломщики обнаружили его и уничтожили все, что могло о нем напомнить. Внезапно меня охватил страх. Не совершил ли я огромную ошибку? Жаль, нельзя отмотать назад два последних дня. У белокожего беглеца крупные неприятности. Не стоило мне вмешиваться. Вот так, в одиночку. Можно было позвать полицию, рассказать маме, не хранить все в тайне. Нарбер спрыгивает с велосипеда и делает мне знак выйти. Мы запираем кладовку, она единственная не пострадала, потому что единственная была открыта, и направляемся к лестнице. На первом этаже стоят несколько человек и возбужденно разговаривают. До меня долетает слово «вандализм». Какая-то женщина жалуется, что у людей никаких моральных устоев. Кто-то обвиняет молодежные банды, дескать, ломают все забавы ради. Вообще во всех районных бедах обвиняют подростков, вроде Нарбера и меня. Не знаю, сколько лет тому человеку. Вряд ли он молод. А типу, который искал его в здании, лет не меньше, чем папе. Полицию уже вызвали. Мы заходим в лифт. Как только двери за нами смыкаются, Нарбер говорит, что я все сделал как надо. И не должен себя корить. И снова я удивляюсь, как будто прочел у меня на лице, что я думаю. Если тот человек нелегал, то полиция не помогла бы ему. Наоборот, его бы арестовали и тут же выслали из страны. Нарбер пристально смотрит мне в глаза. «Ты дал ему кров и пищу. Он переоделся. Он набрался сил. Ты сделал все, что мог», — заключает он. И прежде чем я успеваю ответить, двери лифта открываются. Я делаю шаг вперед, и у меня в жилах стынет кровь. Буквально. Знаю, выражение странное, романное, и в студии писатель, наверное, заставил бы меня убрать подобную фразу, но именно это я и почувствовал. Льдинки в жилах. На площадке стоит тот самый тип, который встретился мне на лестнице и спросил про белого негра. Лицо каменной твердости. Одет в легкую толстовку, джинсы, кроссовки. Перехватывает мой взгляд. Я опускаю глаза. Это он. Одежда другая, но я узнал его. Когда он обходил квартиры, был одет в костюм. Долю секунды я, не дыша, жду вопроса, не шляется ли по дому чужак. Но он молча проходит мимо, в лифт и исчезает за дверьми. Натянутые нервы резко ослабевают. Кажется, я даже стал на пару сантиметров ниже. «Ты чего?» — спрашивает Норбер. Я хочу ответить, и вдруг понимаю одну вещь. Очень важную вещь. Если этот тип ходит по этажам, значит, не нашел того, что искал. Человек из кладовки, говорю я. Он сбежал. Его не нашли. Норбер таращит глаза, и я затаскиваю его домой. Я должен рассказать ему все, что знаю, начиная с шума погони, от которого проснулся позавчера. С высоты птичьего полета наш район — длинный прямоугольник. С одной стороны ограниченный скоростной магистралью, а с другой — башней. Мы с Норбером изучаем план по Google Street View. Представления не имею, что нам делать потом, но мы должны найти человека раньше, чем его преследователи. Норбер берет на себя южные кварталы, где уже идет реновация, а мне оставляет северные, немного меньше по площади. У него-то велосипед, а я пешком. Мы условились каждые 10 минут обязательно обмениваться смс-ками и включить геолокацию на телефонах. Мы обсуждаем детали на полном серьезе, как герои фильма. Срочность не оставляет нам времени на раздумья, и в каком-то смысле так гораздо лучше. На улице тепло, но зноя нет. Лето не торопится, хотя прогнозировали жестокое пекло. Неделя за неделей ветер все так же свеж и не дает выйти без куртки. На пороге я задираю голову. Когда в здании 18 этажей, поневоле вывернешь шею. В небесной синеве квадрат балкона. Иду направо через сквер, мимо спортзала, проверяю, точно ли он заперт. Точно. Становится жарко, ведь уже хорошо за полдень. В конце переулка виднеется культурный центр, где занимается литературная студия. Не знаю, что написали остальные, надеюсь, смогу прийти в следующую субботу. Пересекаю какую-то улочку, иду по теневой стороне. Вибрирует мобильник, смс-ка от Норбера, 10 минут прошли. Открываю сообщение, ничего. Отвечаю то же самое, ничего. Нельзя терять сосредоточенность. Сжимаю ножик в кармане джинсов. С двух сторон, как скалы, нависают четырехэтажные дома. Осознаю внезапно, как же тихо здесь во второй половине дня в начале лета. Не слышно детских голосов, учебный год окончен. Не слышно пения птиц, слишком сильно печет солнце. Мало транспорта, у него тоже летний режим. Каникулы повсюду, в самой толще бетона. Пробегает кошка. Проезжает мопед, потом две машины, и снова наваливается тишина. В вышине самолет режет небо на две неравные части. Лает собака. Подъезды закрыты. Зря это все. Беглеца нипочем не догнать. Он уже далеко. Если так, он сейчас едет в поезде или шагает по центру города. Поймал машину, пустился бежать, растворился в потоке прохожих. Сел в трамвай и ищет новые укрытия на другом конце города. Он бы ни за что на свете не остался там, где на него идет облава. Вытираю вспотевший лоб. Жара дает о себе знать. Перехожу улицу, заглядываю в следующий сквер. Пустые скамейки, расписанная граффити-конструкция для лазания, два деревянных мотоцикла на ярко-красных пружинах и ни души. Играть сейчас некому. Некому оживить эту местность смехом и криком. Тишина царит. Сносить будут только нашу башню. В той зоне, которую исследует Норбер, работы уже начались, но люди не разъехались. Они так и живут за строительными лесами. Порыв ветра поднимает пакет из-под чипсов. Я прижимаю его ногой, подбираю и бросаю в урну. Будь рядом Норбер, он бы посмеялся надо мной и моими принципами. В начальной школе я целую среду участвовал в большой уборке квартала. Школьникам-волонтерам раздали желтые жилеты и мусорные мешки. Весь день мы очищали его от пустых жестянок, упаковок от гамбургеров, сигаретных пачек. Касаться битого стекла и собирать шприцы нам строго запретили, объяснив, что если уколоться, можно подцепить очень тяжелую болезнь. Это придало уборке остроты, хотя никто не нашел ничего маломальски опасного. Обычный мусор, какой люди разбрасывают по небрежности. Помню, я тогда гордился, что помогаю делать город красивее, и вечером заговорил об этом за столом. Нарбер поднял меня на смех. «Быть мне дворником». Папа оторвал взгляд от телевизора и сказал, что гордиться тут нечем. Школа отправила меня выполнять грязную работу, которую должен делать город. «Куда, интересно знать, утекают наши налоги», — сварливо добавил он. А мама ничего не сказала. Наверное, ничего не услышала. Она умеет иногда отрезать слух от разговоров, как будто уши у нее закрываются так же легко, как глаза. Я не ответил ничего. Молча кончил есть. Мне даже было немножко стыдно, что я участвовал в уборке. Снова вибрирует телефон. Ничего. У меня также. Только пустой пакет, который теперь не истлеет на земле. Двигаюсь дальше. На углу улицы замечаю машину. Она едет медленно-медленно. Даже издали видно, что она битком набита людьми. Сразу понятно. Кого-то ищут. Ко мне возвращается страх. Я делаю глубокий вдох. Машина исчезла. Пальцы отпускают рукоять ножа. Я стою, часто дыша. А если бы на меня напали, я бы точно не смог воспользоваться ножом. В худшем случае его бы вырвали из моих рук и направили против меня же. Этот ножик не оружие, мне с ним просто спокойнее. В детстве я думал, что нож – самое классное, что может быть у взрослого. Так и вижу деда, который выхватывает из кармана свой и отрезает ломоть хлеба или кружок колбасы. Помимо прочего, этот ножик – последнее напоминание о дедушке с бабушкой. Потом их одного за другим унесла болезнь. Все побуждает меня остановиться, поэтому я иду дальше. Квартал полон тайников. Куда ни посмотри, сплошные закутки, темные углы, окна и двери, подвалы и люки. А может, я придумываю себе страхи, и медленно проехавшая машина всего лишь обычная медленно проехавшая машина? Увидев, как женщина набирает код подъезда, захожу следом за ней. Она даже не смотрит на меня и торопливо идет к лестнице. В холле прохладно. У нас в доме похожий. Серые стены, доска для объявлений стройкомпании. Только почтовые ящики по-другому расположены. У нас их больше 70, а здесь 14. Дверь в подвал заперта. Ничего не взломано, отмечаю я про себя. Судя по всему, преследователи точно знали, где прятался белокожий беглец. Делать тут нечего. Я открываю дверь, и меня облепляет зной, притаившийся за толстым стеклом. Лето наступило в один миг. Около полудня ничто еще не предвещало скачка температуры. Солнце жарит, я шагаю и думаю, что с каждой минутой градусник прыгает на одно деление вверх. Посылаю смс-ку. Ничего. Ничего. Иду мимо коттеджа с крошечной лужайкой. От тротуара ее отделяет живая изгородь. Никто в кустах не прячется. Дальше проспект, ведущий к центру и школе. Проезжают машины, из одной через открытые окна вырываются тяжелые басы. Я падаю духом. Я прошел пешком через весь район. Вокруг улицы и фасады тысячу раз с самого рождения мною виденные. Странная штука, привычка. На первый взгляд все окружающее до боли знакомо. А если приглядеться, все такое чужое. Если бы меня попросили нарисовать дорогу в школу, я бы только посмеялся. Но теперь, смотря по сторонам пристально, я как будто впервые замечаю высокие зеленые ворота, проход между двумя зданиями, какую-то постройку в глубине сквера и цвет фонарей. Полное впечатление, что чем больше смотришь, тем меньше видишь. Или что нужно разучиться видеть, и тогда начнешь замечать новое. Мимо проезжает автобус. Я не слышал его приближения и подпрыгиваю. Слишком глубоко задумался. Со мной так часто бывает. Все это бестолку. Смешно. Болтаюсь тут на солнцепеке. Беглеца мне не найти. Схожу с тротуара, срезая путь через парковку. Снова всей тяжестью наваливается тишина. Город погас, обезлюдил. Я видел пустые города, гуляя по интернету. В Испании построили, но так и не заселили. В Китае построили, но заселить еще не успели. А еще Припять на Украине, осиротевшая после аварии на атомной электростанции. Мне всегда казалось, что пустынные города прекрасны, и я никогда не замечал, что мой собственный иногда такой же. Иду по траве, стараясь не вляпаться в собачьи какашки. Если бы человечество перестало существовать, газоны не заметили бы разницы. Одни собаки по-прежнему приходили бы рыть землю и испражняться. Мысли у меня не блестящие, зато мои. Прохожу еще немного, и тут вибрирует телефон. Нарбер. Краткая смс-ка. Он у меня. И снова мое сердце на миг леденеет на месте, а потом накатывает жар. Брат нашел беглеца. Стараясь унять дрожь в руках, спрашиваю, где он. Получаю ответ и только чудом не роняю телефон. Дома. Как только мы расстались, Нарбер сел на велосипед и покатил к стройке. У многих зданий сейчас ремонтируют фасады, а участки зелени раскорчеваны и ждут новых посадок. Для безопасности вокруг домов расставлены решетки. Войти можно только по узкому проходу. «Если бы мне нужно было спрятаться, я пошел бы туда», — просто объяснил Нарбер. Велосипед он оставил за кустом, проскользнул между двух решеток и обошел бытовки, поставленные для рабочих. Все двери были на запоре. Тогда он полез под леса. Там-то и нашел себе убежище беглец. На его лице не отразилось удивление. Ни при появлении Нарбера, ни когда брат отдал ему свою толстовку и натянул на глаза капюшон. Вернулись они пешком. Нарбер вел велосипед, а человек шел рядом. В холле никого не было. Полиция уже уехала. Они поднялись по лестнице. Человек ни разу не попытался сбежать. Он последовал за братом с полным доверием. Ничего необычного по дороге не случилось. Да и что можно было увидеть издалека? Идут два мальчика. Ведь незнакомец невысок, одет как подросток. Ни за что не догадаешься, что это взрослый. Теперь человек в моей комнате. Сидит в шкафу, на тот случай, если вернутся родители. А мы с Нарбером переговариваемся в гостиной. Я не знаю, что делать. Правда, не знаю. Брат рассказывает спокойно. Не могу понять, нервничает он или нет. Нельзя прятать в квартире чужого человека. Просто невозможно. Завтра воскресенье. Папа с мамой засядут дома безвылазно. Я встаю, иду к себе в комнату. Тихо открываю дверцу шкафа. Он здесь, собственной персоной. Поднимает на меня свои глаза без зрачков. Я тут же отвожу взгляд. Он сидит, обхватив колени руками. Лицо ничего не выражает. Я смотрю на него, не говоря ни слова. И он отвечает молчанием на молчание. Что-то такое от него исходит. Не знаю. Этот человек — тайна. Шкаф старый, массивный. Полки Нарбер вынул, так что человек мог бы выпрямиться во весь рост. У меня мелькает одна мысль, и лучше бы она не мелькала. А не опасен ли он? Не убил ли кого-нибудь? Тут в шкафу сидит совершенно незнакомый человек, о котором я ничего не знаю. Безумие. От раздумий меня отрывает голос за спиной. Я подпрыгиваю, но это только Нарбер. Сказал что-то непонятное. В руках у него словарь, открытый на карте полушарий. Он протягивает его человеку и спрашивает, откуда он. Очень медленно, с преувеличенной осторожностью, человек берет толстенный том и смотрит на карту. Брат, как ни в чем не бывало, подходит, берет человека за указательный палец и тычет им в территорию Франции. «Вот здесь», — говорит он, — «мы здесь, а ты откуда?» Тот сначала как будто сомневается, едет пальцем по карте, пересекает Европу и упирается в Россию. Я смотрю, как он путешествует через полушарие. Оторвав палец от карты, человек на полном серьезе поднимает его вверх, указывая на потолок шкафа. «Он ничего не понял», — говорит Норбер. Я начинаю размышлять. Неужели он не умеет читать карту? Все-таки карта полушарий — деформированный мир. Мы привыкли так смотреть на Землю. Взять бы глобус. Он у меня когда-то был, пока Норбер не использовал его как футбольный мяч и пластмасса не разлетелась. «На карте он не узнает», — говорит Норбер. «Погоди, есть штука получше». Он выходит из комнаты и через минуту возвращается, надувая воздушный шар. Не знаю, откуда у него это. Земной шар, напечатанный на воздушном. Норбер затыкает клапан пробкой и протягивает человеку, который сам ставит палец на северо-западную часть Франции, где мы находимся, снова пересекает Европу, останавливается где-то рядом с Хорватией или Словенией, пересекает Словакию, Украину и, наконец, добирается до границы России и Казахстана. Тут он снова поднимает палец и указывает в потолок шкафа. Ну точно, он ничего не понял. И в этот момент брат произносит самую невероятную вещь, какую я когда-либо слышал. Ясно, он прилетел из космоса и приземлился в России. Я хочу рассмеяться, но у меня не получается. Ничего больше не говоря, Норбер забирает шар, причем незнакомец несколько раз щелкает языком и падает на мою кровать. Мне так много хочется сказать, но времени не остается. Открывается входная дверь, в коридоре звучат голоса родителей. Я закрываю шкаф и вытаскиваю Норбера из комнаты. На проходе стоят мешки с покупками. Машинально краду пакет печенья, пока мама не начала заполнять шкафчики и холодильник. Нужно же будет кормить того, кто прячется у меня в шкафу. Ужин дает передышку. Я могу спокойно обдумать ситуацию. Незнакомцу нельзя оставаться у меня в спальне. Он должен найти другое укрытие. По телевизору репортаж о каком-то самолете, пропавшем при выполнении рейса. Я не слушаю. Не до того. Я думаю. Брат ест, как обычно, опустив голову в тарелку. Снова вспоминаю его слова. Нет, тот человек не инопланетянин. Просто он другой. Альбинос, низкорослый, неспособный общаться, возможно, немой и с необычным заболеванием глаз. Сколько нужно отличий, чтобы человек перестал быть человеком? Глупый вопрос. Так делают расисты. Выдвигают на первый план разницу и убеждают, что такие люди в чем-то или всецело неполноценны. Я запутался окончательно. В кармане вибрирует телефон. Это Том. Он в Андалусии. Весь день был в походе. Они с родителями поднялись на самую вершину горы Муласен на Сьерра-Неваде. И хотя уже начало июля, там лежит снег. Завтра собираются в Гранаду. Пойдут в Альгамбру. «Телефон!» Подпрыгивают от отцовского крика. «Я что сказал? Никаких телефонов за столом!» Он едва голову повернул. Говорит со мной, а смотрит в телевизор. Скоро прогноз погоды. И тут происходит неожиданное. Я отвечаю. Отвечаю, что только прочитал сообщение. Отвечаю, что не понимаю, почему мне нельзя смотреть за столом в телефон, когда он сам смотрит телевизор. Отвечаю, что телефон никому не мешает общаться за столом, потому что нам нечего друг другу сказать. Отвечаю, что у меня есть друзья, которые заняты вещами поинтереснее, чем сидеть, уткнувшись носом в тарелку. Отвечаю, что мне надоело. Отвечаю, что лично мне плевать на погоду, и непонятно, зачем ему прогноз, если завтра он все равно засядет дома. Отвечаю, что меня все достало. Скорее бы уже свалить из этого дома. Заодно проветримся. На едином выдохе выпаливаю все наболевшее, дрожащим голосом и слишком быстро, почти нечленораздельно. Есть такая проблема. Разволновавшись, я глотаю слоги, и во рту у меня полная каша. Иногда так случается на уроке, когда меня вызывают, или в школьном коридоре, когда пристают какие-нибудь кретины. Я слышу, как начинает колотиться сердце в груди, и втягиваю голову в плечи. На этот раз уверен, я вытащил счастливый билет и получу в качестве приза подзатыльник. Папа поднимает на меня глаза и сухо гавкает. Пшел. Я встаю из-за стола и иду к себе в комнату. Легко отделался. Мама не шелохнулась. Так всегда, когда он психанет. Вечером, после того, как все лягут, ее, наверное, прорвет, и из родительской спальни послышатся крики. Я тихонько открываю дверцу шкафа. Человек спит, обхватив голову руками. Печенье он съел, выпил бутылочку воды. Разглядываю его несколько секунд, потом оставляю в покое. Все-таки дурацкие идеи у Норбера. Человек это, а никакой не пришелец. Вытягиваюсь на кровати. Rage Against the Machine. Очередная старая группа. Слушаю рэп People of the Sun. Закрываю глаза. Гитара и бас-гитара возводят стену, которая сдерживает толпу мыслей. Отлично. Самое то. Лето будет непереносимо долгим в таком-то ритме. Проваливаюсь в музыку целиком. Делать ничего не нужно. Треки проигрываются в случайном режиме. Врубаю звук погромче. Хорошо бы все забыть, включая незнакомца, который сложился пополам в моем шкафу и спит, о котором даже с собственными родителями не поговорить. На мое плечо ложится рука. Сердце подпрыгивает, и я открываю глаза. Но это всего лишь Норбер. Он держит в руке планшет и что-то говорит мне. Убавляю звук. Я спал всего ничего. Еще и 9 нет. Вынимаю из ушей наушники. Жалко, мама ко мне не зашла. Придется спрятать в себе еще одно маленькое разочарование. Я уже вырос и научился зарывать поглубже свои разочарования, чтобы не наваливались всей тяжестью. Брат садится рядом со мной на кровать и показывает, что нашел. Любительские съемки, десятки роликов, на которых борозда в небе, внезапный взрыв и вылетевшие стекла в домах какого-то городка. Картинка дрожит, совершенно размытая иногда. На одном видео женщина стоит у себя на кухне. Вдруг все окна вдребезги, она кричит. Неумелый оператор наводит зум, его руки подрагивают, но мы видим приближение болида или чего-то похожего, огненного шара. Он прочерчивает небо, а потом исчезает во вспышке. Норбер шепотом объясняет, что стал искать недавние свидетельства появления НЛО над центром России, там, куда человек дважды ткнул пальцем, а потом показал на потолок шкафа. Нашел кучу глупостей про всемирный заговор и несколько видеороликов про взрыв болида. Это произошло в прошлом месяце на западе города под названием Омск. Я беру у него из рук планшет, открываю новое окно, задаю поиск и вижу несколько статей в серьезных газетах об этом болиде. Один журналист пишет, что в этом регионе уже второй раз за 5 лет на небольшой высоте взрывается суперболид. Оказывается, в 2013 году распался болид над городом Челябинском, и сила его взрыва была в 30 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. И вот ровно 3 недели назад то же самое случилось в 150 километрах к востоку между Челябинском и Омском, над территорией практически необитаемой. Но если осколки болида 2013 года упали на землю, то от болида 2018 года, видимо, не такого огромного, не осталось ничего. В статье говорилось, что первый был диаметром 16 метров и массой 8 тысяч тонн, а второй — только 8 метров и 4 тысячи тонн. В заключение журналист напомнил, что хотя болиды нередко проникают в атмосферу, взрыв 2 с промежутком в 5 лет над одним и тем же участком земной поверхности — явление исключительное. Но меня поражает не история с болидом, а то, что Норбер принимает всерьез собственные фантазии. Я спрашиваю, действительно ли он верит в то, о чем говорит. «Мало ли», — коротко отвечает брат. Он пытался проверить рассказ незнакомца. Когда я замечаю, что между взрывом падучей звезды и приземлением космического корабля есть разница, он пожимает плечами. Его гипотеза проста. В небе над Россией разлетелось на куски неисправное НЛО. Но пилот успел выпрыгнуть. На Земле его каким-то образом засекли секретные службы или мафия, он от них сбежал, пересек Европу, временно укрылся на Балканах, потом добрался до нас и закрылся у меня в шкафу. «Который ведет в Нарнию», — добавляю я. «Не смейся», — говорит Норбер. На меня тут же накатывает желание засмеяться. Уже 2 дня у меня все валится из рук. Не знаю, от чего это. От того, что каникулы кажутся слишком долгими и бесцельными, или что у меня в шкафу спит чужой человек, или что я один из всех переживаю при мысли об отъезде. Понятия не имею, в чем дело. Мне плохо. Плохо и все. И не сообразить, что во мне разладилось. В этом году родители по просьбе учителей заставили меня пройти тест IQ. Надо сказать, разброс оценок у меня был от 2 до 19 из 20 баллов. Общий средний балл получился очень даже неплохой, но иногда я просто не могу заставить себя сосредоточиться на вопросах, которые мне задают. Учителя заговорили обо мне на классном собрании. Я не подходил под стереотип, к которому меня причислили. Отец безработный, мать собирает заказы на складе, старший брат — катастрофический неуч. И вдруг посреди всего этого интровертный подросток, у которого, несмотря на отдельные провалы, общий средний балл — 16. Учителя велели мне провериться у психолога, не раннего ли я развития. Я сходил на 4 сеанса, мы поговорили обо всем и ни о чем, я заполнял анкеты. В один дождливый день я вошел к ней в кабинет со словами, что мне нравится петрикор. Она вытаращилась, потому что не знала такого слова. Я объяснил, что так называется особый запах земли после дождя. Психолог кашлянула, что-то записала в блокноте, и мы, как ни в чем не бывало, начали сеанс. Я был доволен своим ходом. Слово я открыл накануне. Кликнул по ссылке, обещавшей 10 слов, которые не вставить в разговор. К тестам я отнесся как к игре. Результат показал, что я нахожусь на довольно высоком уровне, но ничего неординарного собой не представляю. Не сверходаренный, ни наоборот. Не знаю, успокоило ли это родителей. Папа сказал только, что обидно ничего не найти, заплатив такую сумму психологу. Я все время говорю о брате, но вообще-то я, наверное, обижен на учителей. С первого же дня в школе я замкнутый подросток, металлист, носит футболки с символикой, это его брат принес в школу гранату. Я бы предпочел, чтобы во мне видели того, кто я есть, а не потенциальную новую проблему. Норбер поднимается и говорит: «Завтра папа с мамой начнут укладывать вещи. Пока они будут возиться у себя в комнате, мы сможем вывести пришельца из шкафа». Предпочитая не обсуждать слово «пришелец», я киваю, и он выходит, оставляя меня одного. Ну, не совсем одного. Я прислушиваюсь как могу, но не слышу ни дыхания, ни шевеления. Молниеносно раздеваюсь до трусов и забираюсь под одеяло. Я в каюте корабля, которому грозит крушение. А в трюме прячется тайный пассажир. Если капитан узнает, я дорого заплачу за это. И я засыпаю. По крайней мере, долго пытаюсь заснуть.